Христианина передал жандарму со словами: «Ну так ты не пеняй на меня». Жандарм передал другому. Жандармы были расставлены так, что последний передавал во двор. Там зажимали мужику рот, набивали пакли, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю. Я имел терпение каждому мужику задать одни и те же вопросы. И от каждого получил одинаковые ответы. И каждого передал жандармам. И каждого во дворе вязали и клали. Процедура эта продолжалась почти до вечера. Последние десятка-полтора мордвы и русских покорились, их отпустили домой. Ночь не спал, не пил, не ел, сильно устал. Но в таких делах успех зависит от быстроты. Пришел во двор, все дворы усланы связанными бунтовщиками. «Розок, давайте первого». Выводит старика лет 70. «Повинуешься?» «Нет». «Секите его». Старик поднял голову и просит: «Батюшка, вели поскорей забить». Неприятно, да делать нечего. Первому прощать нельзя. Можно погубить все дело. Наконец старик умер. Я приказал мертвому надеть кандалы. Один за другим 13 человек засечены до смерти. И на всех кандалы. 14-й вышел и говорит: «Я покорюсь». «Ах ты, негодяй! Почему ты прежде не покорился?» «Покорились бы и те, которые мертвы. Розок! Дать ему 300 розок!» Это так подействовало, что все лежавшие заговорили: «Мы все покоряемся, прости нас!» «Не могу, ребята, простить, вы виноваты против Бога и государя». «Да ты накажи, да помилуй!» Надобно знать русского человека. Он тогда искренне покорен и спокоен, когда за вину наказан. А без наказания обещание его ничего не стоит. Он тревожится, ожидает, что еще с ним будет. А в голове у него 7 бед, 1 ответ, того и гляди наглупит. Наказанный боится быть виновным вновь и успокаивается. Приказал солдатам разделиться на несколько групп и дать всем бунтовщикам по 100 розг под надзором исправника. Притом собрал всех, составил несколько каре и объявил: «Я сделал, что мне следовало сделать по закону. Простить их может только губернатор, но он может всех в тюрьму, там сгниете под судом». «Батюшка, будь отец родной, заступись! Как Бог, так и ты, перемени гнев на милость». Я поставил их на колени, научил просить помилования и дал слово, что буду ходатаем за них, но губернатор очень сердит. Кричат: «Заступись, батюшка, выручи!» Прихожу к губернатору, лежит болен, не знает, что я делал. Мне доложили, что засеченные ожили, их облили водой, и я повеселел. Говорю губернатору: «Пойдемте прощать». Не верит. «Только прошу, долей сердитесь, не прощайте, а простите только под моим ручательством за них». Подходя к фронту, губернатору, хоть и штатскому, на караул. Барабанщик, 2 дроби. «Здравия желаем вашему превосходительству, все для эффекта». Подходим к группам. Я снял шляпу и почтительно низко кланяюсь, представляю раскаявшихся. «Виновные в один голос: помилуй, ваше превосходительство. Не могу, вы так виноваты, что вас следует судить». А мужики, кланяясь в землю, твердят: «Помилуй, ваше превосходительство, ни впредь, ни после того не будем». А я-то униженно, без шляпы, кланяюсь и прошу помиловать. Губернатор гневно сказал, что он бунтовщикам верить не может и согласится тогда, если кто за них поручится. Я обернулся к мужикам: «Ручаться ли за них?» Как заорут в один голос: «Ручайся, отец, небось, не выдадим! Ручайся, батюшка!»